Рин глубоко вздохнула и закрыла глаза, представляя себе карту своего тела. Она чувствовала, как ее эссенция течет свободно, хаотично, не имея ни формы, ни очертаний. Поэтому она медленно протянула свою волю и попыталась направить ее. Раньше ей никогда не удавалось контролировать свою эссенцию. Это всегда было похоже на попытку затолкать валун на вершину горы. Валун был мертвым грузом, он был холодным и не желал двигаться. Стоило ей хоть немного потерять концентрацию, как он скатывался в самый низ. Но на этот раз ее эссенция была живой и отзывчивой. Она следовала ее указаниям, медленно протекая по сложному циклу. Поначалу в ее потоке было много хаоса и сталкивающихся течений, но по мере того, как Рейн углубляла концентрацию, поток ее эссенции души становился все более стабильным и упорядоченным. Ее учитель изумленно усмехнулся. «Вау! С первой попытки? Ты молодец!» Рейн не открывала глаз. «И так как мне сформировать ядро?» Его голос был спокойным и уверенным, как якорь, который она могла использовать для поддержания устойчивости. «Метод прост. Как только ты сможешь заставить эссенцию свободно циркулировать, увеличь скорость. Пусть она мчится, как горная река. Затем еще больше увеличь скорость, пока она не закрутится внутри твоего тела, как бушующий водоворот. Заставь ее сжаться под давлением собственного веса и тяги вращения. Тебе не нужно формировать все ядро души сразу, достаточно одной песчинки. В следующий раз ты создашь еще одну, а потом еще одну. Рано или поздно плотность твоей эссенции достигнет критической точки, и ядро души будет сформировано». Рейн улыбнулась. Она живо представила себе этот процесс, сон был прекрасен, как звезды и планеты, формирующиеся из раскаленной звездной пыли. Она полностью сосредоточилась, заставляя эссенцию циркулировать все быстрее, быстрее и быстрее. Чем больше становилась скорость, тем больше силы воли ей требовалось, чтобы держать под контролем бушующую силу водоворота. Ну же еще немного. Она почувствовала, как на месте ее сердца медленно формируется сгущенная масса энергии. Она еще не была твердой, но и не была такой бесплотной, как обычное состояние эссенции души, больше походя на мерцающую жидкость. А в самом центре этой массы, там, где давление было наиболее сокрушительным, медленно рождалось нечто твердое. Крошечный кристаллический драгоценный камень, настолько маленький, что его можно было назвать лишь песчинкой. Ах! Рейн открыла глаза и вздрогнула. Все ее тело покрылось испариной. Вихрь эссенции рассеялся, и она в полном изнеможении растянулась на земле. Ее грудь тяжело вздымалась и опускалась, как будто она только что пробежала марафон. Умственная усталость была еще сильнее. Ее учитель поднял кулак. «Это успех. Ты отлично справилась». Но Рейн была полна горького разочарования. Одна песчинка. Неужели я действительно хвасталась, что сформирую ядро души за одну попытку? Ах, как стыдно. Слава богам, что я не сказала это вслух. Сколько времени ей понадобится, чтобы создать достаточное количество этих крошечных драгоценных камней, чтобы они слились в ядро? Месяц, год? Рейн хотелось застонать, но это, несомненно, слишком обрадовало бы ее учителя. Она не могла позволить врагу победить. Она вздохнула и медленно села. «Я останусь дома на целый месяц, пусть мама меня побалует, а я пока потихоньку поработаю над пробуждением». Разочарована? Кто был разочарован? Целый месяц или даже несколько месяцев ничего не делать и быть избалованной. Ни пронизывающего холода, ни крови и пота, ни отвратительных мерзостей и мерзких трупов. Просто хорошая еда и спокойная медитация. Это было воплощением мечты. Разве не было бы здорово отдохнуть несколько месяцев, находясь в полной безопасности, и чтобы ничего страшного не происходило? Конечно, было бы. Учитель вдруг посмотрел на нее с подозрением. Его ониксовые глаза сузились. «Что это я чувствую знакомое волнение? Эй, ты же не думала о чем-то глупом в своей голове, вроде наконец-то худшие позади или этот демон точно мертв, ничего плохого не случится, не так ли?» Рейн подняла бровь и сделала невинное выражение лица. «Нет, с чего бы? Только полный дурак может думать о чем-то подобном посреди царства снов». Он некоторое время с сомнением смотрел на нее, а затем медленно выдохнул. «Ну хорошо, и, знаешь, не надо таких резких слов. Некоторые люди, очень умные люди, в прошлом совершали подобные ошибки. В любом случае пора возвращаться в Рейвенхард». Глава 1717. Шорох. Рейн собрала свои вещи и взвалила рюкзак на плечи. Лезвие топора было ужасно тяжелым, что немного мешало ей держать равновесие, но она могла с этим справиться. Грозный черный меч, который дал ей учитель, уже исчез, Итати вновь обрел свою тень. Она несколько мгновений рассматривала знакомый меч, а затем вздохнула и плавно убрала его в ножны. Рейн была готова уйти, но не сдвинулась с места. «Учитель, у нас может возникнуть проблема». Он повернулся к ней и в замешательстве поднял бровь. «Проблема? Какая?» Она на мгновение замешкалась, а затем неловко почесала кончик носа. «Ну, видишь ли, взрыв оказался гораздо мощнее, чем я ожидала, так что весь лед сломан. Как же мне вернуться на берег?» Он некоторое время рассматривал ее, а затем окинул взглядом опустошенный пейзаж огромного болота. Действительно, маленький островок был окружен лишь грязью и черной водой, не было видно ни одного целого куска льда. Смертоносные просторы коварного ила простирались до самого дальнего берега. Учитель ненадолго замолчал, а затем вздохнул и подошел к ней. Присев, он указал на свою спину. «Залезай, соплячка». Рейн не заставила его просить дважды. Существовали способы преодолеть болото, но ни один из них не был одновременно безопасным и своевременным, не говоря уже о том, что она только что продезинфицировала рану и не хотела снова ее мочить и пачкать. К тому же ее избитое тело было измождено. Зачем ей отказываться от поездки на спине, предложенной могущественным божеством? Забравшись на спину учителя, Рейн обхватила его шею руками и улыбнулась. Он поднял ее, как перышко, ничуть не напрягаясь, несмотря на худобу своего тела, и направился к болоту. «Ах, как унизительно такой божественной тени, как я, приходится таскать на себе неблагодарных девчонок. Боги действительно мертвы». Не обращая внимания на его ворчание, Рейн положила голову ему на плечо и позволила своему сознанию погрузиться в расслабленное состояние. Знакомый голос учителя звучал почти как колыбельная. Подойдя к краю острова, он даже не попытался замедлиться и шагнул прямо в мутную воду. Однако его нога так и не погрузилась в мутный ил, вместо этого тени зашевелились и превратились в блестящую черную пластину под ним. Затем, когда он сделал шаг, появилась еще одна пластина. Так учитель и шел по болоту, словно по асфальтированной дороге. Черные пластины рассеивались за ним через несколько мгновений. Вода хлюпала и бурлила, но так и не смогла коснуться его кожаных сапог. «Ха, это напоминает мне о том времени, когда мы сражались с утопленниками в затерянном храме падшей благодати. Тогда я еще носил корону змеиного короля. Кто бы мог подумать, что однажды я стану болотным рикшей 7. Проклятие, жизнь полна иронии. Рейн не знала, что означают слова «утопленник», «падшая благодать» и «змеиный король», но они звучали захватывающе. Был ли ее учитель когда-то королем? В древние времена? Нет, зная его, скорее всего, он украл королевскую корону и носил ее, чтобы злорадствовать и хвастаться своими гнусными делами. Прогулка до берега была удобной и недолгой. Рейн могла бы слезть со спины учителя, как только они достигли твердой земли, но он просто продолжал нести ее, ничего не говоря, поэтому она тоже ничего не сказала. Возможно, он понял, что ее состояние хуже, чем она говорит, и что она слишком измучена, чтобы идти через лес, страдая от боли в ране. И все же, через некоторое время Рейн заговорила: «Мы должны снять трупы павших пробужденных и похоронить их. Обычно королева забирала мертвых, но охотник, видимо, не позволил им отправиться в паломничество к ее дворцу, и в результате их кости остались без присмотра». Ее учитель остановился. Рейн не могла видеть его лица, но она почувствовала едва заметную перемену в его настроении. Внезапно тени, населяющие замерзший лес, показались ей гораздо глубже, а мир гораздо темнее. Ее дыхание вырвалось наружу в виде облачка холодного пара. Неужели он не хочет их хоронить? «Слезай». Он согнул колени, позволяя Рейн твердо опереться на землю. Она была немного смущена. «Что?» Но затем она услышала звук. Где-то позади нее затрещала ветка. Положив руку на рукоять меча, Рейн обернулась и посмотрела назад. Там она увидела несколько человеческих фигур, идущих в их сторону. Похоже, это была группа пробужденных. Нет, может быть, мастер со своей свитой. 1, 2, 3 человека. Один из них приветливо махал рукой. Однако прежде, чем Рейн успела разглядеть какие-то подробности, произошло нечто странное. Рука учителя появилась сзади и закрыла ей глаза. Она замерла. Че что-что? Что-то было совершенно неправильно. Его голос прозвучал очень спокойно, даже слишком спокойно, что только заставило Рейн занервничать еще больше. «Эй, соплячка, слушай меня очень внимательно. С этого момента и до тех пор, пока я не скажу тебе обратное, что бы ни случилось, не открывай глаза». «Хорошо?» Она медленно кивнула. «Да, учитель». Он на мгновение замолчал. «Хорошо, «Стой здесь и не двигайся». С этими словами учитель убрал руку. Глаза Рейн были плотно закрыты, поэтому она ничего не видела, но почувствовала, как он прошел мимо и встал между ней и приближающимися людьми. Их шаги приближались. «Неправильно, неправильно, это очень неправильно». Рейн не была ошеломлена тем, что он закрыл ей глаза. По-настоящему ее обеспокоило то, что учитель не отступил в тень. За все годы, что она его знала, он никогда не показывался другим людям, и поначалу Рейн считала его галлюцинацией. Но теперь ее учитель оставался на виду у совершенно незнакомых людей. Почему? Ее тихую панику прервал его яркий, беззаботный голос. «Приветствую вас. Кто вы такие?» Звук шагов затих, и глубокий баритон дружелюбно ответил. «Приветствую, приветствую. Я, мастер Шон, а это мои спутники, мастер Скиф и пробужденный Ордон. Мы возвращались в Рейвенхард, вы тоже направляетесь туда?» Рейн нахмурилась. «Мастер Шон, мастер Скиф?» Она не слышала об этих вознесенных раньше. Конечно, в мире были тысячи вознесенных, но все же, каждый из мастеров домена Сонг был словно маленькая знаменитость, особенно те, кто находился в Рейвенхарте. Было и еще кое-что, что казалось странным в этих людях. Она стояла, застыв, с закрытыми глазами, но, похоже, их это не волновало настолько, чтобы как-то отреагировать. Разве не естественно было бы спросить, что она делает? Учитель на несколько мгновений замялся. «Да, мы тоже возвращались в Рейвенхард». Затем наступило долгое молчание. В конце концов мастер Шон продолжил, и от его голоса по спине Рейн почему-то пробежал холодок. «Вы выглядите немного знакомо, молодой человек. Скажите, мы уже встречались?» Тон его голоса был предельно дружелюбным, как и его слова. Но она вдруг почувствовала удушье, словно во всем этом было что-то жутко, умопомрачительно неправильное. Ответ учителя был немного мрачным. «На самом деле, мы действительно раньше встречались, хотя я сомневаюсь, что вы помните. В любом случае, почему бы вам и вашим друзьям не продолжить путь? Давайте расстанемся на хорошей ноте и пойдем каждой своей дорогой. Как вам это?» Наступило еще одно долгое молчание. Вздрогнув, Рейн услышала странный шорох, доносившийся со стороны трех незнакомцев. Вокруг них постепенно становилось все холоднее. Что это был за шорох? Как вам это? Как вам это? Как вам это? Голос мастера Шона все еще звучал по-человечески, но его речь стала странно бессвязной. К нему присоединился еще один голос. Его манеры и интонации были слишком похожи на первый. «Мы возвращаемся в Рейвенхард. Это мои спутники. Мастер, мы в пути. Как вам это?» Рейн все еще была зациклена на своей предыдущей мысли, не в силах выбросить ее из головы. Что это был за шорох? Она никогда раньше не слышала подобных звуков. Как раз в этот момент тревожный шорох стал громче, и третий голос дружелюбно добавил: «Это мои спутники, мои спутники, мои спутники. Этот шорох, как вам? Вы тоже станете моими спутниками, как вам это?» Ее учитель глубоко вздохнул. Рейн услышала, как его голос стал опасно холодным. «Слушай сюда, ублюдок». Она никогда раньше не слышала такой холодности в его голосе, и эта непривычность пугала ее. «Тебе, возможно, удалось выбраться из гробницы ужаса, но это удалось и мне. Ты, возможно, выжил в глубинах тысячи преисподних, но и я тоже. Так что избавь меня от театральности и отправляйся своей дорогой, иначе я перестану быть милостивым и сдеру с тебя кожу живьем». Рейн вздрогнула. Сдерет с него кожу. Внезапно в ее голове промелькнула мысль, меняющий кожу, великая мерзость, которая была кошмаром человечества последние 4 года, великая мерзость, целых 3 сосуда неописуемого ужаса. Ее страх был настолько велик, что она не могла даже пошевелиться. Все, что Рейн могла делать, это закрывать глаза и дрожать. «Я мертва, я точно мертва. Нет, смерть была бы милосердной». В этот момент мастер Шон, сосуд меняющего кожу, заговорил с ноткой любопытства в голосе. «Ты чей-то спутник?» Ее учитель насмешливо хмыкнул. И тут мир содрогнулся. Глава 1718. Звуки битвы. Мир содрогнулся, а затем Рейн внезапно окутала абсолютная тьма. Словно непроницаемая стена выросла и окружила ее со всех сторон. Оглушительная какофония ужасных звуков, доносящихся снаружи, была приглушена и подавлена этой стеной, и до нее не доносилось ничего, кроме слабой дрожи. По крайней мере, на данный момент она была в безопасности. Но эти звуки, чувствуя, как холодный ужас сжимает ее сердце, она сделала дрожащий вдох и попыталась осознать их. Это были звуки ломающихся деревьев, крики разрываемого воздуха, Грохот переворачиваемой земли. Это были те звуки, которые она могла распознать. Но были и другие. Нечеловеческие завывания. Леденящие душу стоны, которые звучали так, как будто плакал сам мир. Жуткое и отвратительно органичное шуршание, словно гора плоти разрывалась, расширяясь и поглощая сама себя. И многое другое, что Рейн просто не могла описать и боялась понять. Земля яростно тряслась, и она изо всех сил пыталась устоять на ногах. Ее пальцы побелели на рукояти меча. «Учитель, береги себя, пожалуйста». Но как можно уберечься, столкнувшись с меняющим кожу? Бесчисленные люди пали перед его угрозой и были поглощены, став сосудами порчи мерзости. Обычные люди, пробужденные, мастера, даже святые, даже суверены не могли искоренить это живое проклятие. Окутанная тьмой, Рейн осознала, насколько она слаба и беспомощна. Всего несколько мгновений назад она была полна гордости, превознося себя за то, что убила пробужденного демона. Но теперь она вспомнила, что в мире заклятия кошмара она была всего лишь муравьем. Муравьем, который ничего не мог сделать, когда ее учитель сражался, чтобы защитить ее. «Сильной, я хочу быть сильной». Она совсем не изменилась. Она была все той же девочкой, бессильной защитить себя, не говоря уже о других, когда на ее школу обрушился поток кошмарных существ. Мир продолжал кричать и сотрясаться в течение нескольких минут. Затем его внезапно окутала жуткая тишина. Дрожь прекратилась, и ужасные звуки стихли. Рейн оставалась неподвижной, держа глаза закрытыми. Она не смела думать о том, как закончилась битва. Мысль о том, что ее учителя больше нет, была слишком ужасной. Страшнее, чем то, что с ней случится, если его действительно не станет. Внезапно стена, окружавшая ее, исчезла. Она поняла, что это произошло, потому что сквозь веки внезапно пробился свет, а в лицо ударил холодный ветер. В воздухе витал запах мокрого дерева и земли. «Пожалуйста». Мгновение спустя откуда-то издалека донесся знакомый голос. «Соплячка, теперь ты можешь открыть глаза». Облегчение, которое Рейн испытала в этот момент, было достаточно сильным, чтобы заставить ее покачнуться. Она медленно открыла глаза и осмотрелась, а затем застыла в шоке. Не может быть. Замерзший лес исчез. Он был полностью уничтожен, и куда бы она ни посмотрела, повсюду виднелись лишь бесплодные просторы сплющенной и вывернутой земли. Деревья превратились в щепки, а сама земля была изломана. Темные трещины покрывали ее, словно бездонные шрамы. То тут, то там щепки были мокрыми от крови. Под ними лежали изломанные трупы несчастных кошмарных существ, населявших лес, и их жалкий вид был милосердно скрыт обломками. Сцена опустошения простиралась, насколько хватало глаз. За считанные минуты весь ландшафт был кардинально изменен, перекроен яростью страшной битвы. Масштабы ужасающих разрушений были просто непостижимы. Рейн трепетно вздохнула и наконец посмотрела на своего учителя. Он стоял в нескольких шагах от нее, такой же невозмутимый, как и всегда. Его волосы были взъерошены, на щеке виднелось пятно чего-то темного, но в остальном он был все тем же бледным, заносчивым негодником, которого она знала. Конечно, Рейн было трудно воспринимать его в том же свете. Она знала, что ее учитель – могущественное существо, но это был первый раз, когда она по-настоящему увидела его силу. Куда подевались сосуды меняющего кожу? Рейн попыталась взять себя в руки. Меняющий кожу? Ее учитель несколько мгновений молчал, а затем молча отошел назад. Позади него лежали три человеческих трупа, каждый из которых был лишен головы и имел глубокую рану на месте сердца. Три сосуда великого кошмарного существа. Рейн сглотнула. Ее учитель только что убил трех великих мерзостей. Вот так просто. Но было и что-то еще. Ей показалось, или на земле перед трупами блестели крошечные осколки разбитого зеркала. Че что как, попытки осмыслить ситуацию были слишком тревожными. Поэтому Рейн предпочла бы подумать о последствиях. Ее учитель раскрыл себя, и хотя они находились далеко от Рейвенхарта, столь резкое изменение ландшафта не могло остаться незамеченным. А это означало, что им нужно убираться отсюда как можно скорее. Получить награду за охотника теперь тоже не представлялось возможным. Рейн придется держать в секрете тот факт, что она вообще оказалась в этом месте. Хорошо, что она не стала ни с кем делиться своими планами по охоте на демона. Никто не должен был знать, что в ее тени живет существо, способное уничтожить три сосуда меняющего кожу. Ей придется вернуться в Рейвенхарт и затаиться на несколько месяцев. К счастью, именно это она и хотела сделать. Ее учитель вздохнул. «Я знаю, о чем ты думаешь, но, Рейн, к сожалению, ты ошибаешься». Она слегка наклонила голову. «Что? Почему?» «Потому что ты победил меняющего кожу». Он на мгновение замялся, потом покачал головой и указал на три трупа. «Нет, привлекать к себе внимание, это, конечно, не очень хорошо, но на самом деле у нас есть проблема посерьезнее. Этот парень, мастер Шон, я узнал его, он был вознесенным из дома ночи». Рейн не поняла, что он хотел сказать, и что, ее учитель вздохнул и разочарованно потер виски. «Ну да, ты не знаешь, ну скажем так, люди из дома ночи не должны сейчас находиться рядом с территорией королевы Сонг, и они, должно быть, находились довольно близко к Рейвенхарту, передвигаясь тайно, когда их настиг меняющий кожу, так что боюсь, что мы с тобой увидели то, чего не должны были видеть». Она несколько мгновений колебалась, вспоминая все, что говорил отец о доме ночи и его отношениях с доменом Сонг. Была ли между ними какая-то проблема? Не похоже на это. Если на то пошло, то у домена Сонг возникли проблемы с доменом мечей, а с более слабым домом ночи изо всех сил старались поддерживать дружеские отношения. Все это было очень таинственно, но в то же время Рейн понимала смысл слов своего учителя. То, что мы не должны были видеть. Понятно, обещание, что я никому не скажу, не сработает, я полагаю. Так, насколько это большой секрет? Лицо учителя стало немного мрачным. Достаточно большой, чтобы клан Сонг мог стереть с лица земли любого свидетеля. Ну, не любого свидетеля, но обычную девушку без поддержки. Они заставят тебя замолчать, не колеблясь ни долю секунды. Рейн почувствовала, как по ее спине пробежал холодный озноб. Проклятие, правящий клан! Почему клан Сонг обратит внимание на такую маленькую и незначительную особу, как она? Она стиснула зубы и упрямо посмотрела на него. «Но у меня есть поддержка. Мой отец работает на правительство, и его ранг сейчас довольно высок. Клан Сонг же не захочет портить отношения с правительством из-за такого». Учитель задумчиво улыбнулся. «Ах, наивность юности. Во-первых, ты переоцениваешь значение положения своего отца. Во-вторых, ты переоцениваешь значение правительства. И, наконец, ты недооцениваешь клан Сонг. Кто сказал, что кто-то сможет что-то доказать после того, как тебя заставит исчезнуть?» Его улыбка стала еще холоднее. «На самом деле, им даже не придется заставлять тебя исчезнуть. Технически, среди них есть парень, который гораздо хуже, чем меняющий кожу. Он может уничтожить твою душу и носить твое тело как костюм, приходить на семейные обеды и сплетничать о мальчиках с твоей матерью. Никто ничего не заподозрит». Рейн вздрогнула. Постепенно до нее стали доходить масштабы неприятностей, в которые она вляпалась. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Кто заставил ее думать обо всех этих глупостях раньше? Провести несколько месяцев в абсолютной безопасности, отдыхать и расслабляться, не спеша работая над пробуждением, побаловать себя дома? Она была такой дурой. Рейн тихо выругалась, некоторое время смотрела на три трупа, а потом с надеждой спросила учителя: «Так что же нам делать?» Ее учитель был кем бы он ни был, у него, несомненно, должно было быть решение. Внезапно она почувствовала себя намного спокойнее. Учитель некоторое время молчал, а затем улыбнулся. «Действительно, что же делать? Что ж, мне жаль говорить тебе об этом, Рейн, но ты не сможешь показываться в Рейвенхарте некоторое время. Тебе придется исчезнуть, прежде чем они смогут заставить тебя исчезнуть. Нам нужно отправиться туда, где тебя не смогут быстро найти, и провести там какое-то время». Она закрыла глаза и слегка помрачневшим тоном спросила: «Куда я вообще могу пойти? Даже если я смогу в одиночку добраться до другой цитадели, в домене Сонг нет ни одного города, на который бы не положил глаз правящий клан. Переход в домен мечей – не вариант, да я и не хотела бы оставлять свою семью. Я не смогу вернуться в мир бодрствования без помощи святого, а если бы и смогла, то найти меня там было бы еще проще». Ее учитель задумчиво почесал затылок. Он несколько секунд молчал, а затем посмотрел на нее со странным выражением лица. «Как насчет одной из тех дорожных бригад? Они вполне безопасны, чтобы ты могла выжить, в них более чем достаточно обычных людей, чтобы еще один не привлекал внимания, и, что самое приятное, они находятся далеко от всех цитаделей. К тому же у них не хватает людей, так что никто не станет задавать вопросов. На твоем месте я бы нанялся туда рабочим и спрятался в толпе». На его лице появилась лукавая улыбка. Ее учитель на мгновение замолчал, а затем с усмешкой добавил: «На самом деле, разве недавно не собиралась огромная бригада для строительства дороги на восток? Ну, знаешь, до Божьей могилы. Почему бы тебе не присоединиться к ней?» Рейн вздохнула. «Действительно, почему бы и нет?» Глава 1719. Время истории. «Мама-мамочка». Эффи погладила малыша Линга по голове и улыбнулась. «Что ты хочешь, пельмешек?» Она сидела в удобном деревянном кресле, рассеянно глядя в деревянный потолок. Маленький мальчик уютно устроился у нее на коленях, обняв ее, как маленькая обезьянка. Он поднял на нее свои яркие глаза и смущенно улыбнулся. «Историю». Эффи рассмеялась. «Историю? Какую историю?» Малыш Линг вдруг стал очень задумчивым. Он некоторое время молчал с комически сосредоточенным выражением на лице, а потом засиял. Как мамочка победила великана. Она обняла его и слегка подвинулась, а затем глубоким голосом сказала: «Хорошо, хорошо, тогда слушай. Давным-давно, в далекой стране, 6 злых святых заточили надежду в высокой башне. Надежде было очень одиноко в башне, и она горько плакала. Тогда твоя мама и ее друзья решили победить злых святых и спасти ее. В ее памяти промелькнул образ сырой каменной камеры под храмом чаши. Запах крови, хныканье других девушек, которых девы-воины, доведенные до безумия демоном желания, медленно тренировали до смерти. Кладбище мечей, окружающее древний храм». Она прогнала жуткие воспоминания и тепло улыбнулась. Нактис, злой колдун Востока. Дядя Кай, который в те времена был храбрым воином из города Слоновой Кости. Тетушка Касси, мудрая жрица храма ночи. И, конечно же, твоя мама, которая была маленькой девочкой. Это были 4 героя, которые отважились спасти надежду. О, и кое-кто еще. Безымянная тень, которая сбежала от своего хозяина и подружилась с Нактисом. Эффи лишь смутно помнила теневого дьявола, который последовал за Нактисом, но не упомянуть о нем было невежливо. Ее очаровательный сын хихикнул. «А, что смешного?» Линк-Линк снова захихикал. «Мама не маленькая. Как мама может быть маленькой?» Она улыбнулась. «Знаешь, я тоже когда-то была маленькой. Вообще-то, я была маленькой дважды. Как бы то ни было, после того, как мы, 4 героев, встретились друг с другом и поклялись спасти надежду, злые святые узнали об этом и послали гонца, чтобы напугать нас. Это был огромный великан, высотой с гору, с телом из полированной стали, но твоя мама и ее друзья ничуть не испугались. А все потому, что добрые жрицы богини жизни научили меня тайному искусству убивать злых великанов». Эффи продолжала рассказывать сказочную версию своего второго кошмара, как делала это уже сотни раз. Почему-то эта история была одной из любимых у Линклинга, может быть, потому что сама мысль о том, что его мама была маленькой девочкой, бесконечно волновала его. Она понятия не имела, почему, но, оглядываясь назад, можно сказать, что это действительно было немного волнительно. Эффи провела свое детство либо на больничной койке, либо в инвалидном кресле, так что получить возможность почувствовать, что значит быть здоровым ребенком, было особенным, даже если это происходило в глубинах жуткого кошмара. Конечно, она убрала из истории все неприятные моменты, заменив их фантастическими и преувеличенными приключениями. Летающие корабли, эксцентричные колдуны, огнедышащие драконы и счастливый конец. В приукрашенной версии кошмара надежды было все, что нужно для хорошей сказки. И вот Касси сбросила летающий корабль прямо на голову злобного великана. Бум! Крушение! Бах! Корабль разлетелся на 1000 осколков, а великан упал вниз, заставив землю содрогнуться. Тетушка, конечно, была в полном порядке. Она успела вовремя отпрыгнуть в сторону и спустилась на землю с помощью своей волшебной рапиры. А вот огромная тень осталась. И тут дверь открылась, и в комнату вошел красивый молодой человек. Даже слишком красивый. Эффи улыбнулась мужу, медленно вдохнула и выдохнула, стараясь сохранить расслабленное выражение лица. «Папочка». Малыш Линк спрыгнул с ее коленя и побежал обнимать отца. К счастью, на этот раз он помнил, что нужно контролировать свою силу. Подняв мальчика на руки, отец Линга улыбнулся ему, а затем взглянул на Эффи. Он хорошо это скрывал, но она видела, что улыбка не доходит до его глаз. «Пора», — ее муж кивнул, а затем посмотрел на маленького мальчика на руках. «Эй, волчонок, как насчет того, чтобы отправиться с папой в небольшое приключение?» Малыш Линк, казалось, разрывался, но мамочка не закончила рассказывать историю. Его отец рассмеялся. «Историю про злого великана? Я закончу ее за нее. Или, Как насчет этого, у папы тоже есть история про злого великана. В мире действительно слишком много злых великанов, как мне кажется. Этого звали Голиаф, и у него был всего один глаз. Эффи вздохнула, а затем встала с кресла и медленно потянулась. После этого она вышла вслед за мужем из комнаты. Сейчас они находились в своем просторном, залитом солнечным светом коттедже. Он был построен из натурального дерева ее мужем и обладал простым, уютным очарованием. Коттедж был центром всей фермы, которая представляла собой довольно идиллическое место. С крыльца открывался прекрасный вид на изумрудный луг. Конечно, за последние 4 года луг преобразился. Здесь были поля, огороды, амбары и загоны для скота. Было и несколько других зданий, некоторые были спрятаны в лесу. Большинство из них были построены из дерева, но в некоторых использовались более современные материалы. Последние уходили под землю и служили для других целей. В этих зданиях были казармы, арсеналы и все остальное, что необходимо для военной базы. Это было связано с тем, что звериная ферма часто подрабатывала пространственным перевозчиком для волчьей армии. «Босс! Босс здесь! Внимание!» Солдаты стояли наготове. Большинство из них были скрыты от глаз, но некоторые вышли размять ноги. Малыш Линг взволнованно помахал им рукой, вызвав волну улыбок. «Дяди забавные!» Эффи кивнула ближайшему солдату и спокойным тоном сказала: «Соберите войска. Расчетное время прибытия – 1 час, так что будьте готовы к развертыванию в любой момент. Мы возглавим прорывный маневр сил обороны западного квадранта. Задача, как и было сказано на брифинге, оттеснить мерзость назад и создать линию огня. Гражданских, если таковые остались, направить в безопасную зону». Солдат, буйный на вид мужчина, который находился под ее командованием с первых дней отправки в Антарктиду, кивнул с плутоватой улыбкой. «А как насчет больших ублюдков, босс?» Эффи сделала медленный вдох. «Не беспокойтесь о них. На этот раз правительство посылает всю кавалерию, мы позаботимся о хранителях врат. И еще», она нахмурилась и посмотрела на него, «следи за своим языком в присутствии Линклинга, сквернословец. Разве ты уже не мастер? Почему ты до сих пор такой безмозглый?» Мужчина пару раз моргнул, а затем бросил на нее ужасно виноватый взгляд. «А простите, босс, я забыл». Однако он не выглядел слишком искренним, ему, несомненно, не терпелось обвинить ее в лицемерии и двойных стандартах. Эффи покачала головой и оттолкнула его. «Иди, собирайся». С этими словами она повернулась к мужу и сыну, нацепив яркую улыбку. «Пойдемте», она взяла мужа за руку, и через мгновение они втроем исчезли с луга. Они оказались в комнате с металлическими стенами, расположенной в глубине правительственной крепости. Обстановка была скудной, но на одной из стен висел большой экран с изображением засушливого ландшафта западного квадранта. Малыш Линк с интересом разглядывал песчаные дюны. «Папочка, что это?» Его отец улыбнулся. «Это пустыня, волчонок. Мы находимся в западном квадранте. Разве ты несчастливый ребенок, раз можешь путешествовать по всему миру и видеть самые разные места?» Мальчик на мгновение задумался. «Папочка, ты не слишком глуп? Это просто картинка». Малыш Линк уже видел много картинок. Муж Эффи рассмеялся. «Наверное, ты прав». Он посмотрел на Эффи и кивнул. Она немного помолчала, а потом похлопала малыша Линга по плечу и своим обычным беззаботным тоном сказала: «Пельмешек, маме пора на работу. Будь хорошим мальчиком и слушайся папу, хорошо?» Он усмехнулся и рассеянно помахал ей рукой. «Пока, мамочка. Повеселись на работе». Через секунду малыш Линк уже спрашивал отца о пустынях и песке. Красивый молодой человек обменялся с ней укоризненным взглядом, тихо произнес 3 слова, а затем вывел сына из комнаты. Снаружи их уже ждал высокопоставленный правительственный посланник. Оставшись одна, Эффи глубоко вздохнула и тихо произнесла: «Я тоже тебя люблю». Затем улыбка медленно исчезла с ее лица, сменившись мрачным выражением. Некоторое время она оставалась неподвижной, а затем кивнула и призвала свои доспехи. Вскоре ее атлетическую фигуру покрыл тонкий слой полированного металла, как будто ее окунули в жидкую сталь. Она также вызвала звездный осколок и превратила его в 2 полоски белой ткани. Одна была повязана вокруг талии, другая прикрывала грудь. Эффи была готова к войне. Ну настолько, насколько вообще можно быть готовым к войне. По ее опыту, этого было совершенно недостаточно. Подняв медальон черного зверя, она повесила его на шею и подошла к двери. В коридоре снаружи ее ждали 2 фигуры. Раздражающий потрясающий мужчина с темно-рыжими волосами и зелеными глазами, а также леденяще красивая женщина с бледной кожей и с сине-черными волосами. Эффи стерла с лица мрачное выражение и озорно улыбнулась. «Привет, красавица О, и ты тоже, Кай. Ребята, вы не поверите, что я видела в бастионе. Принцесса нашла себе парня. По крайней мере, я думаю, что она его нашла, возможно, она просто похитила беднягу, чтобы сделать с ним невыразимые вещи. Я знаю, что...» Она вдруг замерла, настороженно оглянулась, а затем заметно расслабилась и уже более спокойным тоном добавила. «Я знаю, что сама сделала бы это, не будь я такой чопорной и добродетельной замужней женщиной». Глава 1720. Тяжелый рабочий день. Через несколько минут величественный дракон с чешуей, напоминающий полуночное небо, летел над бескрайним морем дюн, пожирая расстояние с ошеломляющей скоростью. Эффи и Джет сидели на его спине и с мрачным выражениями на лицах смотрели на юг. Через некоторое время Эффи вздохнула. «Ситуация уже изменилась?» Джет кивнула. «Да, городская стена прорвана. Силы обороны западного квадранта на подходе, но зов вносит хаос в их технику. Авангард пробужденных был атакован одним из более слабых хранителей врат и сумел сдержать его, но их продвижение застопорилось. Поэтому мы прибудем первыми». Жнец душ сохраняла нейтральный тон, но Эффи видела, что она пребывает в мрачном настроении. «Это не твоя вина, не надо себя так корить». Джет взглянула на нее и улыбнулась. «Моя вина, разумеется, это не моя вина. Я вообще не из тех, кого беспокоят подобные вещи. Но, несмотря на ее привычный образ крутой девчонки и тщательно выстроенный фасад циничной женщине, заботящейся только о зарплате, ее это беспокоило». Эффи немного сблизилась со жнецом душ Джет во время антарктической кампании, но по-настоящему близки они стали во время третьего кошмара. И за 4 года, прошедших с тех пор, их дружба и товарищество продолжали расцветать. Джет прежде всего была профессионалом. Она не была излишне сердечной, скорее наоборот, но она очень серьезно относилась к своим обязанностям. По иронии судьбы, ее циничная преданность миссии по сохранению человечества была гораздо сильнее, чем благородные намерения большинства ярых идеалистов. Она и так делала все возможное, будучи мастером. Но теперь, когда Джет стала святой, одной из 5 святых, служащих правительству, масштаб и объем ее обязанностей значительно возросли. Если Эффи и Кай в основном занимались военными и дипломатическими вопросами, просто исполняя приказы, то Джет обладала гораздо большими знаниями и опытом. Поэтому она участвовала в управлении и принятии решений в правительстве, влияя на то, какие приказы получают они все. В правительстве тоже царила неразбериха. Оно находилось в движении, дрейфуя по течению истории. 4 года назад высшие эшелоны правительства приняли решение направить огромные ресурсы на быстрое развитие своего присутствия в царстве снов, где было будущее. Именно поэтому Эффи почти постоянно находилась в бастионе, а Кай проводил большую часть времени в Рейвенхарте. Джет, однако, была против такой стратегии. Она настаивала на том, чтобы правительственные святые оставались в мире бодрствования, распределенные по 3 оставшимся квадрантам, чтобы максимально уменьшить неизбежные потери даже ценой будущего ущербного положения правительства в дивном новом мире доменов и суверенов. Не то чтобы она не соглашалась с тем, что будущее человечества лежит в царстве снов, просто она выступала за иное распределение ресурсов. К сожалению, ей не удалось превратить свое мнение в политику правительства. Если бы ей это удалось, нынешние катастрофы можно было бы избежать или хотя бы уменьшить ее масштабы. Эффи вздохнула. «Ты злишься. Я чувствую, что ты злишься. И знаешь что? Нет ничего лучше для лечения гнева, чем хорошая резня. И мы через несколько минут утонем в мерзостях, так что нет лучше дня, чем сегодня». Джет усмехнулась. «Ты права, конечно. Но еще давай не будем употреблять слово «резня», ладно? Меня от него тошнит». В этот момент в их головах раздался приятный голос Кая. «Дамы, если вас тошнит и вам плохо, пожалуйста, подождите хотя бы до моего приземления. Серьезно, не стоит портить мои чешуйки, я должен поддерживать свой имидж». Эффи ухмыльнулась. «О, а что с твоим имиджем? На кого ты пытаешься произвести впечатление? На дочерей королевы Сонг?» Дракон не ответил на ее провокацию. Вместо этого он ненадолго замолчал, а затем спросил. «Как дела у Айка?» Эффи вздохнула. «Приди и спроси ее сам. Она все еще притворяется, что сердится. Оно у нее все хорошо, между прочим. Ее новый босс добрый, красивый и очень хорошо к ней относится. Кай невозмутимо ответил: «Я рад, лишь бы у нее все было в порядке». Через несколько секунд он тем же нейтральным тоном спросил, просто из любопытства, о каком красавце идет речь, что насчет его стиля, кто шьет ему одежду. Эффи усмехнулась и предпочла не отвечать. Перед ними море дюн медленно превращалось в безлюдную равнину, которую, словно бесконечный шрам, рассекало огромное высохшее русло реки. Вдали, на противоположной стороне огромной пропасти, там, где когда-то был берег реки, стоял большой город, окутанный дымкой. Их болтовня внезапно прекратилась. Город полыхал, и в пронзительно голубое небо поднимались шлейфы черного дыма. Даже с такого расстояния Эффи могла разглядеть следы катастрофических разрушений. Число потерянных человеческих жизней должно было быть ужасным. Кай с его невероятным зрением мог видеть гораздо больше. Он ничего не сказал, но его молчание вдруг стало печальным и тоскливым. Эффи скрипнула зубами и отвела взгляд. «Ты видишь это, Кай?» Последняя передача была точной. Дракон сложил крылья и устремился к земле. Его голос был ровным. «Да, 7 врат, 6 из них третьей категории, 1/4. Хранитель врат последний, похоже, великий дьявол». Он сделал небольшую паузу, а затем добавил: «Город переполнен монстрами, орда мерзости бесчинствует на улицах. Местный гарнизон, похоже, пал». Джет на мгновение закрыла глаза. «Значит, это хорошо». Подавляя эмоции в своем голосе, Кай тихо спросил: «Хорошо?» Она кивнула. «Если мерзости бушуют, значит, кто-то все еще жив». Мгновение спустя дракон приземлился на землю, подняв облако пыли. Джет и Эффи спрыгнули с его спины и подошли к краю склона сухого русла. Там, под ними, наспех собранная армия западного квадранта собиралась в строй для штурма павшего города. Перед обычными солдатами избитый авангард пробужденных добивал волну кошмарных существ, вышедших из горящих руин. Они заметили эффектное приземление великого дракона и теперь оглядывались назад, ликовали и размахивали головами. Слава Кая шла впереди него. Эффи хрустнула костяшками пальцев и спросила нехарактерно мрачным голосом: «Великий дьявол, сможем ли мы вообще справиться с чем-то подобным?» После становления трансцендентами все трое стали чрезвычайно могущественными. Сражения, в которых они побеждали, не поддавались подсчету, а убитые ими кошмарные существа превосходили все возможные меры, и все же они никогда прежде не сталкивались с подобным ужасом. Только суверены имели опыт в подобных битвах. Столкновение с великим дьяволом было для них первым и вполне могло стать последним. На лице Джет появилась расслабленная улыбка. «В чем дело? В худшем случае мы просто умрем». «Ну, вы двое умрете. Я уже мертва». Над ними усмехнулся дракон. Его величественный голос разнесся по пустоши, заставив сердце Эффи затрепетать. Так звучал драконий голос Кая, даже если он не использовал свои аспектные способности. «И все же, мы должны попытаться остаться в живых, ну, Эффи и я, а вы просто оставайтесь целы, леди Джет». Она усмехнулась. «Хорошо, как мы уже обсуждали, Кай будет поддерживать силы западного квадранта в их наступлении. Мы с Эффи возглавим штурм, оттесним мерзости и вступим в бой с хранителем врат. Больше говорить ни о чем. Удачи». Красивый дракон кивнул своей огромной головой, затем оттолкнулся от земли и грациозно полетел к собравшейся армии. Джет взглянула на Эффи, уже призывая свою косу. Она на мгновение замялась, а затем немного мягче обычного сказала: «Но если серьезно, не умирай, Эффи. Мы с Найтингилом можем умереть, а ты – нет. Ты знаешь, почему? Есть люди, которые ждут твоего возвращения». На мгновение Эффи почувствовала, как дрогнуло ее сердце так же, как и каждый раз, когда она шла в бой. Раньше, когда она была молодой, ей было легко рисковать жизнью, но теперь у нее были вещи, которые нужно было защищать, и люди, которых она не хотела и не могла оставить. Каждый раз, когда смерть с рычанием бросалась ей в лицо, Эффи чувствовала вину и стыд, а также страх. Что она делала на поле боя, когда ее муж и сын были где-то в другом месте и ждали ее? Почему она вела себя так глупо, когда могла бы оставаться в безопасности за стеной цитадели, в их идиллическом коттедже, позволяя кому-то другому сражаться, истекать кровью и умирать вместо нее? Но тут она вспомнила. Именно из-за малыша Линга и его отца она оказалась здесь. Потому что кто-то должен был помешать миру обрушиться на их головы и похоронить их под обломками. Эффи не особенно доверяла тому, что кто-то другой все не испортит, поэтому ей пришлось своими руками строить мир, в котором ее сын мог бы жить достойно. К счастью, руки у нее были довольно сильные. «Если ты хочешь сделать что-то правильно, то сделай это сам». Взглянув на Джет, Эффи усмехнулась. «Почему ты всегда говоришь о смерти, большая сестра? Не все такие, как ты. Я не планирую в ближайшее время откинуть копыта. Это было бы такой трагедией, представь, сколько еды я не смогу съесть». Легко рассмеявшись, она покачала головой и активировала свою способность трансформации. Мгновение спустя из пыли поднялась титаническая фигура, облаченная в полированную сталь, сияющая под лучами палящего солнца. Глава 1721. Шаги истории. Эффи поднялась во весь рост, возвышаясь над пустошами на сотню метров. Она была похожа на колосса, отлитого из блестящей стали. Великолепные линии ее атлетичного тела сияли под слепящим солнцем на прекрасное божество войны, поднимающееся навстречу чудовищным мерзостям. Белая ткань звездного осколка колыхалась на ветру. Расширение двух воспоминаний под ее гигантские размеры потребовало значительных затрат эссенций, но оно того стоило. К сожалению, этого нельзя было сказать об остальном ее арсенале. В ее распоряжении было не так уж много воспоминаний, которые могли бы соответствовать ее трансформации, и даже те, которые могли, были слишком слабы, чтобы оправдать затраты эссенции. Тем более, что у Эффи были и другие способы потратить свою эссенцию. Как только трансформация была завершена, она активировала свою вознесенную способность. Мгновенно все солдаты на дне пересохшего русла, по крайней мере те, кто мог ее видеть, почувствовали, как учащенно забились их сердца. Их дух и тело оживились, а сила, скорость, ловкость, выносливость и стойкость значительно возросли. Но в этом и заключался плюс трансформации Эффи. Трудно было не заметить стометрового колосса, особенно такого поразительного, как она. Ее вознесенная и трансцендентная способности прекрасно сочетались, и любой человек на поле боя мог увидеть ее в любой момент, даже в разгар яростной схватки, лишь бы она была на передовой. Громкий, гулкий рев поднялся со дна реки, и тысячи воинов, как обычных, так и пробужденных, закричали в восторге. Воспитанная волками, святая Афина, зверь воины здесь. Их страстные голоса были полны твердости и мрачной решимости. Когда они смотрели на нее, Эффи чувствовала, как ее эссенция медленно восполняется. Ну, хоть у кого-то хорошее настроение. Глядя мимо ликующих солдат, она уставилась на полыхающий город. С высоты своего роста Эффи могла видеть жуткие расщелины врат кошмара, окружающие его, как семь ужасных осадных башен. Одни врата были особенно высоки и уходили в небо даже выше, чем она сама. В море кошмарных существ двигалось несколько гигантских фигур. Великий дьявол был не единственным бедствием, выпущенным семью вратами. Были и другие хранители врат. Двое из них даже были титанами. Великий дьявол, испорченный тиран, два падших титана и рой ужасов. Так или иначе, сегодняшняя битва должна была войти в историю. Это была не совсем цепь кошмаров, но определенно худший кризис, с которым столкнулся мир бодрствования со времен антарктической кампании. Что же напишут в учебниках истории? Что в тот день силы человечества доблестно одержали победу над ужасным врагом? Или, что в тот день человечество оплакивало потерю многих из своих самых блестящих воинов? Даже сейчас, на пороге битвы, Эффи не могла этого сказать. К черту все это. Она усмехнулась и опустилась на колени, а затем положила тыльную сторону ладони на землю, обратив открытую ладонь к небу. Кому какое дело до истории? Эта битва может показаться ужасной, но ей суждено стать незначительным пятнышком в гобелене ужасов, которые ожидают человечество в ближайшие десятилетия. В ближайшем будущем произойдет сотня, тысяча битв, гораздо более страшных, чем это. К концу всего этого, возможно, не останется никого, кто бы читал книги по истории, не говоря уже об их написании. Такие захватывающие времена. Она определенно не собиралась их пропускать. Касси, ты смотришь? На мгновение воцарилась тишина, а затем последовал ответ, как всегда спокойный и расслабленный. Да, Эффи улыбнулась. Смотри внимательно. В конце концов, это была работа Касси, быть свидетелем и запоминать все. Внизу, на земле, крошечный муравей, которым на самом деле была Джет, взмыл в воздух и грациозно приземлился на ее ладонь. Эффи поднялась на ноги, посмотрела вперед и сделала первый шаг. Земля затряслась под ее титаническими шагами. Она наклонилась вперед и оттолкнулась, перейдя на спринтерский бег. Вид бегущего стального колосса был одновременно величественным и ужасающим, а его масштабы не поддавались воображению. Охваченная эхом боевого клича наступающей армии, Эффи перепрыгнула через огромное боевое построение, марширующими обычными солдатами, крыльями громоздких МБП, тяжелобронированными танками, строем пробужденных, и пересекла сухое русло реки не более чем за дюжину огромных шагов, заставив мир содрогнуться. Затем она оказалась среди кошмарных существ. Стоя на ладони, словно красивый игрушечный солдатик, Джет крикнула: «Не тормози, иди к назначенному месту сброса». Эффи ответила с насмешкой: «Когда это я тормозила?» Ее голос был подобен громовой песне божественного боевого рога. И это при том, что она сдерживала его. Джет была достаточно крепкой, чтобы выдержать всю громкость голоса Эффи, но если бы обычный человек оказался слишком близко, он бы легко стал калекой или погиб под его давлением. Поэтому она выработала привычку молчать или говорить тихо, когда принимала богоподобный облик воинственной великанши. Мгновение спустя ее нога опустилась на рой кошмарных существ, безжалостно раздавив десятки монстров одним шагом. Некоторые уцелели и уже пытались вскарабкаться на ее голени, их клыки и когти безрезультатно скреблись о полированную сталь. Однако ее доспехи были верховным воспоминанием первого уровня, поэтому все их попытки ничего не значили. Даже если бы броня была пробита, Эффи могла бы положиться на свою пробужденную способность. Как бы ни была велика ее наступательная мощь, ее защита была еще более поразительной. Эффи часто испытывала искушение сказать, что она практически несокрушима. Конечно, она никогда этого не делала. Сказать нечто подобное, значит навлечь на себя беду. Существовали самые разные виды кошмарных существ. Многие из них умели обходить физическую защиту или наносить совершенно разные виды урона. В тот момент, когда могущественный пробужденный становился самонадеянным, он обычно погибал. Заклятие прошептало ей на ухо: «Вы убили, вы убили, вы убили». Не обращая внимания на звучный хор его голоса, Эффи слегка наклонилась вперед и нанесла мощный удар ногой, разнеся в клочья особенно крупную мерзость. Это существо, должно быть, было не меньше дюжины метров в высоту и показалось бы наступающим солдатам огромным зверем, но для нее оно было не больше крупной крысы. Его тело превратилось в отвратительные потоки кровавой жидкости, и прежде чем эта жидкость разлетелась по огромному участку русла, Эффи уже миновала первую волну кошмарных существ. После нее не осталось ничего, кроме разрушений. «Вы убили испорченного монстра, пасть Канахта». Мгновение спустя она достигла городского барьера. Он был намного ниже великих стен, окружавший мозг. Ведь не все человеческие города были осадными столицами, настоящие осадные столицы были построены и получили это звание в темные времена, и в мире их осталось совсем немного. Конечно, после нисхождения заклятия все человеческие города были превращены в высокотехнологичные крепости, как для того, чтобы не допустить проникновения кошмарных существ, так и для того, чтобы сделать их пригодными для жизни после предыдущей эпохи. Однако масштабы их защитных сооружений были разными. Разрушенный город перед Эффи когда-то имел довольно прочную стену, но теперь он лежал в руинах. Улицы затянуло дымом, и под его удушливой пеленой бесчинствовали бесчисленные мерзости. С такого расстояния она слышала жуткую какофонию из рушащихся зданий, звериного рева, случайных выстрелов и человеческих криков. Там, под ней, действительно были выжившие. Именно поэтому она должна была быть осторожна. «Налево!» Крик Джет прозвучал очень вовремя. Повернув голову, Эффи увидела широкое шоссе, пронзающее сердце города. Посреди него находилась укрепленная железная дорога, на путях которой валялись перевернутые вагоны. Само шоссе было заставлено военными машинами, все были пустыми и окрашенными в красный цвет от крови. Именно здесь гарнизон города пытался, безуспешно, остановить поток мерзости после падения стен. Но для Эффи было важно, что она сможет воспользоваться шоссе, чтобы добраться до сердца города, не затоптав насмерть бесчисленных мирных жителей и не опрокинув поврежденные здания. Прокладывая кровавый путь сквозь орду мерзости, она мчалась к шоссе. Под ее шагами погибло бесчисленное множество мерзостей. Те, кто был сильнее, погибали в ее руках, разрывались на части или размазывались по бетону. Их нападение было подобно темному приливу. Некоторые были достаточно велики, чтобы представлять угрозу даже для такого гиганта, как она, но на стороне Эффи был не только размер. На ее стороне были также мастерство, интеллект и боевой опыт. Это сочетание было поистине сокрушительным, и ни одно из этих мечущихся созданий не могло противостоять ее силе. Это было бы еще более сокрушительно, если бы у нее было подходящее копье и щит, но, увы, их у нее не было. Поэтому Эффи сражалась голыми руками, вернее, всем телом, кроме одной руки, которая использовалась для переноски джет, в соответствии с древними приемами рукопашного боя, вбитыми в ее кости девами воина из храма чаши. Кроме того, на нее нападали стаи летающих мерзостей. Когда они обрушивались на нее, даже джет получала возможность обогреть свой клинок кровью. Достигнув шоссе, Эффи стремительно направилась к сердцу города. Пока она бежала, круша дорогу и каждым шагом сминая перевернутые вагоны и брошенные военные машины, она не спускала глаз с реальных угроз. Слева от нее, на окраине города, колоссальная фигура падшего титана рушила жилые башни и питалась раздавленными трупами бесчисленных людей. Справа от нее массивная фигура испорченного тирана поглощала остатки правительственного комплекса. Неподалеку находился еще один титан, уже пробивший потолок глубокого подземного убежища. И, наконец, далеко впереди, на противоположной стороне города, за разрушенным барьером, над местными окраинами возвышался смутный силуэт великого дьявола, медленно двигавшийся в жуткой тишине. В руинах стояли еще два хранителя врат, оба уже смотрели на нее, сокращая дистанцию, а за ними следовало море кошмарных существ. Все хотят принять участие в вечеринке. Наконец она достигла точки сброса. Чтобы затормозить движение, Эффи послала ударную волну, распространившуюся от того места, где край ее ступни впечатался в землю, и резко остановилась. В следующее мгновение ее голос потряс небо громовым, вызывающим призывом. «Волчья армия, в атаку!» Глава 1722. Маневр «Рогатка». Во время антарктической кампании волки представляли собой роту, в которую входило около сотни пробужденных и в 10 раз больше обычных солдат, а также взвод МБП и надежный парк специализированных машин. Большинство обычных людей волчьей роты не были специалистами на передовой, а скорее вспомогательным персоналом, призванным облегчить и повысить боевую эффективность пробужденных. Однако за последние несколько лет рота разрослась и превратилась в батальон, состоящий из 1000 опытных пробужденных воинов и около 5000 обычных солдат. Она также отличилась как одно из самых элитных боевых подразделений правительственных войск, получив официальный титул «Волчьей армии». Волки были, прежде всего, ударным отрядом. Они часто сражались в отрыве от остальных правительственных войск или возглавляли атаку, высаживаясь из медальона черного зверя прямо в самые ожесточенные места на поле боя. Все было именно так. Эффи не только имела свою собственную армию, но и часто носила ее с собой. Чаще всего она принимала облик великанши, прокладывала себе путь к стратегически важной точке и разворачивала свой легион во вспышке шокирующего насилия. Так было и сегодня. Когда рев Эффи оглушил ближайших кошмарных существ, на руинах полыхающего города материализовались ряды солдат, словно вышедших из глубин ада. Мгновение спустя авангард пробужденных уже выпустил шквал стрел, метательных орудий и дальнобойных аспектных способностей. В то же время тяжелые артиллерийские машины выпустили фугасные снаряды, а громоздкие МБП ожили, стволы их орудий запылали огнем. Бойцы ближнего боя уже сомкнули свои ряды, образовав свободный строй. Прилив кошмарных существ обрушился на них в безумном бешенстве, но был сломлен, разорван на части и отброшен назад. «Покажите им ад!» — прогремел сверху ракочущий голос Эффи. Волки, воодушевленные видом своего командира, испустили свирепый вой и удвоили усилия, чтобы выпотрошить кошмарных существ. Наглые ублюдки! Нагнувшись, Эффи провела рукой по руинам здания, схватила огромную мерзость и использовала ее как снаряд, чтобы размолоть в кровавую пасту десятки других. Эффи наблюдала за полем боя с высоты. По крайней мере, на данный момент все шло по плану. Перед волками стояла простая, но очень важная задача – создать в разрушенном городе опорный пункт, который послужил бы оплотом против орды кошмарных существ. 7 врат располагались далеко от сухого русла реки, поэтому большинство мерзостей скопилось по другую сторону от центра города. Позиция, на которой расположились волки, находилась на внешней окраине центра, над самым большим подземным убежищем для гражданских лиц и рядом с резервной станцией управления, отвечающей за автоматические системы обороны города. Им предстояло оттеснить кошмарных существ назад, создать неприступную линию огня, вернуть в строй системы обороны, обезопасить периметр и помочь переправить уцелевших гражданских в убежище. В то же время основные силы армии западного квадранта под руководством Кая должны были подойти с тыла, очистить западную часть города от мерзости и присоединиться к волчьей армии, прочертив четкую боевую линию прямо через центр города. По крайней мере, таков был план. Конечно, весь план зависел от одного предположения, что трое святых смогут уничтожить или хотя бы сдержать главные цели, хранителей врат. Ведь какими бы элитными и опытными ни были волки и какой бы многочисленной ни была армия западного квадранта, смертные солдаты вроде них были просто не способны остановить титанов, не говоря уже о том, чтобы встретиться с великими мерзостями в бою. Эффи посмотрела на возвышающиеся фигуры двух титанов, приближающихся к ней. Испорченный тиран, похоже, двигался в направлении армии западного квадранта, которая уже вступила в кровавую схватку на улицах города. Теперь это была проблема Кая, к сожалению, похоже, что подкрепление задержится. Но настоящий ужас внушал великий дьявол, который покинул окраины и перебрался через разрушенные стены города, неторопливо двигаясь в сторону волчьей армии. Существо все еще находилось в десятках километров от города, но его присутствие уже казалось удушающим. «Мы все еще можем победить». В этой битве у правительственной армии было секретное оружие. Этим оружием была синишаль великого клана Валор, святая песнь павших.